посвящается моей семье. Истории болезни художников в их произведениях и автопортретах. Дик Кет, художник с барабанными палочками. Перед нами несколько автопортретов Дика Кета 1902-1940 годов жизни. Голландского художника и одного из ярчайших представителей магического реализма в Нидерландах. У Дика Кета необычные пальцы, напоминающие лапы древесной лягушки. Но они имеют официальное название — барабанные палочки. Такие пальцы оканчиваются утолщенными концевыми фалангами с характерной деформацией ногтевых пластинок, а круглые выпуклые, как будто стекающие с пальца ногти, получили название часовых стекол. Такие пальцы не являются самостоятельным заболеванием, а представляют собой довольно информативный симптом болезни сердца и легких. Этот симптом, по всей видимости, был впервые описан Гиппократом и иногда называется его именем – Дигити Гиппократицы. Дик Кет был голландским художником первой половины XX века. Он появился на свет в Ден Хелдере, небольшом порту на севере Нидерландов. Дик создал в общей сложности 140 картин, большинство из которых были написаны в последние 10 лет его жизни. 40 из них — автопортреты. В детстве он был очень слабым и болезненным ребенком, что создавало определенные трудности в школе. Над ним постоянно издевались сверстники. Он не мог участвовать в общих играх, не выдерживал нагрузки, часто и долго болел. Работа отца, требовавшая постоянных переездов, еще больше усложняла жизнь Кета. Во время обучения стало очевидным, что он страдает агорафобией и боязнью чужих людей. Возможно, из-за этого после окончания обучения Дик Кет редко покидал дом. Однако, когда он учился в средней школе, его художественный талант заметили два учителя. Йохан Киркемейер, его учитель рисования, помог освоить масляную живопись и всячески поощрял его художественные способности. Другой, профессор Анри Набер, обучал его химии и физике, однако имел очень нестандартный способ представления материала. Его теории проводили параллели между законами физики и человеческого бытия, что глубоко впечатлило художника. Вероятно, именно его влияние позволило Дику погрузиться в магический реализм. Этот термин был придуман искусствоведом Францем Ро в знаменитом эссе 1925 года. В этом эссе Ро говорит о третьей реальности, возникающей из настоящего мира и магического измерения снов и галлюцинаций. Дик Кет стал одним из ярчайших представителей магического реализма, а спустя 80 лет после его смерти на многих его полотнах до сих пор имеются невысохшие участки. Они как будто подтверждают магию. Художник умер, но жив. После окончания Академии искусств Кунстофенинг в Варнаме в 1925 году, где Дик изучал искусство, он перестал путешествовать. Измученный, неизвестной хронической болезнью, вызывавшей прогрессирующую слабость и не позволявшей ему передвигаться даже на небольшие расстояния, а также в связи с нарастанием признаков тревожного расстройства, Кет в итоге решил жить в уединении со своими родителями в маленьком городке вдали от моря. Его дом — его крепость, из которой Дик Кет почти не выходил после 1930 года. Тревожная атмосфера и эволюция его лица на автопортретах, которые он создал, скрываясь от мира. Единственная сохранившаяся летопись жизни Кета за эти годы, проведенная в полном уединении. Дик умер внезапно, за несколько дней до своего 38-летия. Уже после его смерти были опубликованы письма, раскрывшие его чувство юмора и самоиронию, его страсть к искусству, любовь к литературе и тишине. Через автопортреты художник продолжает общаться со зрителем. Несмотря на изоляцию от внешнего мира, Кету все же удалось выставить некоторые из своих картин. Между 1932 и 1940 годами его работы появились на выставках в Амстердаме и других голландских городах, а также в Брюсселе, Венеции и Париже. Он приобрел определенную известность благодаря персональной выставке 1933-34 годов, которая была его первой и, к сожалению, последней в галерее Кунцраль ван Лиер в Амстердаме. К счастью, его картины были оценены по достоинству уже при жизни. Несколько его работ были куплены. Интересно, что помимо автопортретов художник любил писать натюрморты с одним и теми же предметами. Бутылки, пустые миски, яйца, газетные вырезки. Кет изображал их в различных ракурсах, пытаясь найти сущность вещей. Их звучание, соответствие формы, цвета, содержания, также выражая собственные эмоции в причудливых композициях. Именно в попытках самоинтерпретации Кэт создает один из своих самых острых шедевров. В его автопортрете 1932 года композиция напоминает классическую портретную живопись немецкого и итальянского ренессанса. Но классика форм резко контрастирует со странным, страдающим внешним видом Кета. Его рубашка расстегнута, левый сосок оголен. Кет буквально указывает на проблемы с сердцем. Его правая рука крепко сжимает цветок герани. Цветок отрезан и поставлен в воду. Ему недолго осталось. Позади художника на стене детская игрушка, лошадка. Она стоит на дыбах. На самом деле, это не единственный раз, когда эта лошадь появляется в картинах Дика. Ее присутствие может быть подписью, поскольку кет означает «маленький конь» или «маленький мальчик» на фламандском диалекте. В правом нижнем углу художник написал слово «фин», которое, скорее всего, служило напоминанием о надвигающейся смерти. Кет умер в 1940 году в возрасте всего лишь 37 лет в результате декомпенсации застойной сердечной недостаточности. Ему никогда не ставили диагноз при жизни, но автопортреты наглядно демонстрируют прогрессию болезни Кета. Уже упомянутый автопортрет, сделанный в 1932 году, изображает худого человека, держащего вазу с синими пальцами. И после быстрого взгляда на его лицо можно заметить легкую синеву губ и кончика носа, что свидетельствует о наличии цианоза. Цианоз и пальцы Гиппократа далеко не всегда были у художника. Например, если мы рассмотрим более ранние автопортреты, то мы найдем пальцы без столь явной деформации. По мере прогрессии заболевания пальцы приобрели все более и более страшный вид. Ногти становились ярко-синюшными, что говорит о тяжелом состоянии больного. Благодаря автопортретам конца жизни Кета можно увидеть последние стадии сердечной недостаточности. Например, в законченном незадолго до смерти художника двойном портрете с отцом. Эти характерные клинические признаки болезни позволяют предположить, что художник страдал ценотическим врожденным пороком сердца. Возможно, тетрадой Фало, встречающейся у 3 из каждых 10 000 живорожденных. Тетрада Фало или Blue Baby Syndrome – это так называемый синий порок сердца, сочетающий по определению французского врача Этьена Луи Артура Фало сразу 4 аномалии. Стеноз выходного отдела правого желудочка, высокий дефект межжелудочковой перегородки, декстрапозицию аорты и гипертрофию правого желудочка. Именно этот порок и стал причиной появления пальцев Гиппократа у художника, его визитной карточкой на автопортретах. Кету никогда не ставили диагноз при жизни, потому что не было доступных диагностических инструментов. И даже если бы они были, ничего сделать было невозможно. Тетрада Фало больше не является болезнью, обрекающей на верную смерть, каковой она была еще 100 лет назад. Так называемые голубые дети теперь имеют 90% 40-летнюю выживаемость. Дик Кет умер 15 сентября 1940 года в самом начале новой катастрофы, надвигавшейся на мир. Его жизнь, наполненная иронией и трагедией, сделала его не только искренним художником, позволяющим проникнуть в собственный мир, но и ярким представителем художественного мира XX века. Чуть меньше, чем через 5 лет была выполнена первая успешная паллиативная операция Blue Baby Syndrome доктором Альфредом Блейлоком и одной из первых женщин-врачей Хелен Таусик в больнице Джона Хопкинса. Эта операция изменила прогноз таких людей.